На улице было невыносимо холодно. От мороза щипало руки и щеки, и я поспешила, чтобы не продрогнуть. Нужно бы купить куртку потеплее, но мне не хотелось тратить лишние деньги. Почему-то было неудобно растрачивать средства с карты, которую мне передал Самир. Нужно собраться с духом, найти работу, сходить в институт. Но сил практически не осталось. Я насильно запихивала в себя еду, насильно тащилась в душ. Все на автомате. И нет никаких желаний. Вообще. Пустота. «Эй, аккуратней!» Рявкнула на меня девушка, в которую я, задумавшись, врезалась на полном ходу. Подняв глаза, растерянно уставилась на Машку. «Привет». Она скорчила недовольное лицо, подхватила свою сумку, упавшую от столкновения, на снег. «Ну, здрасте. Давно не виделись». Я усмехнулась. «Маша, ты хоть представляешь, что со мной произошло после того, как ты отвела меня в то кафе? Знаешь, чем все закончилось?» Подруга подняла на меня злой взгляд, уперла руки в бока. «Да мне плевать, чем там у тебя закончилось, ясно? Мне из-за тебя выперли из института. И теперь меня все считают шлюхой, подрабатывающей в забегаловках. Родители каждый день выедают мне мозги чайной ложкой, а я не могу найти даже самую поганую работу, чтобы поскорее от них свалить. Это все твой муженек постарался. Так что срать мне на тебя. И не вздумай мне звонить». Машка обошла меня дугой и исчезла с поля зрения так же быстро, как и появилась. А я обняла себя руками, пытаясь спастись от лютого холода.